Цицерон со своим якобы внушительным состоянием в 300 тысяч фунтов стерлингов отправился в Южную Америку. Знаменитый шпион на этот раз опоздал. Банк Англии уже поднял тревогу, насторожившую весь финансовый мир. Элиас Базна вынужден был распрощаться со своей мечтой о строительстве первоклассного отеля, когда ему объяснили, что его деньги ничего не стоят. Купюры, которыми Мойцеш выдал ему заработную плату, были фальшивками второго и даже третьего сорта. С другой стороны, уже в начале мая 1945 года Оскар Скала передал англо-американской следственной комиссии свои записи, где фиксировались номера серий и достоинства выпущенных в Заксенхаузене банкнот, а кроме того, также указал на типичные дефекты, характерные для каждой серии. Оскорбленный в лучших чувствах Базна возвращается на родину и ведет в старом городе Стамбула совсем не ту жизнь, о которой мечтал. В 1961 году Базна внезапно появляется в ФРГ. Он узнал, что Федеративная Республика Германия рассматривает себя в качестве преемника Третьего Рейха и не скупится на щедрые пенсии для активных нацистов. Он подает иск, но безрезультатно. Зато пресса предлагает неплохие гонорары за воспоминания Цицерона. Элиас не единожды выступает с требованием пересмотра непонятного ему приговора. Смерть Базна в декабре 1970 года была большим облегчением для западно-германской юстиции. Элиас Базна был не единственным агентом, с которым фашисты расплатились фальшивыми деньгами. Юлиус Мадер в своей книге «Бандитские сокровища» описывает судьбу нескольких агентов СД, услуги которых были оплачены банкнотами с денежного станка Заксенхаузена. После войны миллионы с фабрики фальшивок в Заксенхаузене пригодились для того, чтобы кое-кто смог вести сомнительное, но безбедное существование. Однако, несомненно, основную часть продукции с этой фабрики поместили на тайное хранение весьма оригинальным способом. Тайна Топлицея. Возникшая на месте соляных копий в 22 километрах к югу от Эбензее, озеро Топлицея относится к самым незначительным водоемам этого региона. Его длина около 2 километров, ширина до 400 метров. Озеро окружено со всех сторон горными склонами, оно довольно глубокое, максимальная глубина 103 метра. В первые майские дни судьбоносного 1945 года на озере вел ловлю рыбак. Неожиданно возле своей лодки он заметил плавающую бумагу с непонятными знаками. Выловив ее, рыболов сообразил, что ему попались иностранные банкноты. На следующий день, высушив и разгладив купюру, он отнес ее в банк на Бад-Аузее, и там ему аккуратно отсчитали крупную сумму в австрийских шиллингах. Оказалось, что улов составил 20 фунтов стерлингов. Внезапно разбогатевший человек оказался азартным рыбаком. Он решил внимательнее изучить место лова, и удача не покинула его. После того, как рыбак в третий или четвертый раз явился в банк со своим уловом, это вызвало подозрение. В конце концов, около кассы его встретили два офицера армии США, и рыбаку пришлось раскрыть свою тайну. Пресса подхватила сенсацию. И вскоре достоянием гласности стало использование СД Топлицея в качестве сейфа для своих вкладов. Муссировалась идея о том, что здесь спрятано золото, награбленное СС, так называемое сокровище Нибелунгов. Тревожная информация на ту же тему стекалась и в штаб-квартиру англо-американских войск во Франкфурте на Майне. Уже в концлагере Эбензее освобожденные узники команды фальшивомонетчиков рассказывали американцам о своей лагерной судьбе. Но они не имели представления о том, куда делись гробоподобные ящики, в которых хранились фальшивые деньги. Примерно в это же время пришла радиограмма из района Бад-Аузее о том, что удалось обнаружить грузовик, в котором оказались ящики, наполненные фунтами стерлингов. Майор Джордж Маккенли, опытный эксперт по фальшивым деньгам, незамедлительно отправился на место, чтобы изучить обстановку и продолжить поиски. В грузовике было 23 ящика, в которых находился 21 миллион фунтов стерлингов. Находка рыбака указала на место хранения нацистских фальшивых денег. От населения поступали подтверждающие эту версию сообщения. Нашлись свидетели, видевшие, как в озеро сбрасывали сотни ящиков. Группа водолазов, американских военных моряков приступила к работе. После того, как один из них был поднят на поверхность мертвым, водолазные работы были прекращены.